Глава 9. Генератор. Убирайтесь с дороги. Доктор Роберт Стедлер услышал это по радио в своей машине. Он не понял, откуда начал исходить следующий звук. Отчасти восклицание, отчасти вопль, отчасти смех. Но услышал щелчок, оборвавший его. Радио умолкло. Из отеля Уэйн Фолкленд не раздавалось ни звука. Он торопливо вертел то одну, то другую ручку под светящейся шкалой приемника. Из него ничего не слышалось. Ни объяснений, ни ссылок на технические неполадки, ни скрывающей молчание музыки. Все станции прекратили вещание. Стедлер вздрогнул, крепко сжал руль, подался вперед, будто жокей в конце скачки, и нажал на педаль акселератора. Небольшой участок дороги перед ним будто подскакивал в свете фар. За этой освещенной полосой не было ничего, кроме пустоты прерий Айовы. Стедлер не знал, почему слушал эту радиопередачу, не знал, почему дрожит теперь. Он издал отрывистый смешок, который, однако, прозвучал злобным рыком, обращенным то ли к приемнику, то ли к тем, кто находился в городе, то ли к небу. Он наблюдал за редкими столбами с номерами шоссе. Пользоваться картой ему не требовалось. Уже 4 дня эта карта была отпечатана в его мозгу, словно выжженная кислотой. «Им не отнять ее у меня», — подумал он. «Им меня не остановить». У него было такое ощущение, что его преследуют. Однако позади на много миль ничего не было, кроме 2 красных огней на задней части машины. Они походили на маленькие сигналы опасности, несущиеся сквозь темноту равнин Айовы. Причиной, заставившей его пуститься в путь, было то, что он не мог забыть лицо сидевшего на подоконнике человека и те лица, в которые смотрел, когда выбежал из той комнаты. Он кричал тем людям, что не может бороться с Голтом, не смогут и они, что Голт уничтожит их, если они не уничтожат его раньше. «Не умничай, профессор!» — холодно ответил мистер Томпсон. «Ты во все горло орал, что ненавидишь его, но когда дошло до дела, ничем нам не помог. Не знаю, на чьей ты стороне. Если он не сдастся по-хорошему, нам придется прибегнуть к нажиму. Взять заложников, которых он не хочет видеть пострадавшими. И ты первый в этом списке, профессор». «Я?» — воскликнул он с ожесточенно отчаянным смехом, дрожа от ужаса. «Я? Но ведь он осуждает меня больше, чем кого бы то ни было!» «Откуда мне знать?» — ответил мистер Томпсон. «Я знаю, что ты был его учителем. И не забывай, ты единственный, кого он захотел видеть». Стедлер был сам не свой от страха. Ему казалось, что его вот-вот раздавят 2 надвигающиеся стены. У него не было ни единого шанса, если Голд откажется сдаться. И тем более не было, в том случае, если Голд присоединится к этим людям. Тогда в его мозгу возникло далекое видение. Образ дома с грибовидным куполом посреди Айовской равнины. Потом все образы стали сливаться в его сознании. «Проект Икс», — подумал он, не понимая, вид этого здания или какого-то господствующего над местностью феодального замка дал ему ощущение времени и мира, в котором он жил. «Я Роберт Стедлер», — подумал он. «Это моя собственность. Этот аппарат появился на свет в результате моих открытий. Они сказали, что изобрел его я. Я покажу им!» — пригрозил он, не зная, имеет ли в виду сидевшего на подоконнике человека или тех других, а может быть и все человечество. Мысли его стали бессвязными, напоминающими плавающие в жидкости щепки. «Захватить контроль! Я им покажу! Захватить контроль, править! Другого образа жить на Земле нет!» Это были единственные слова, обозначавшие его план. Он чувствовал, что остальное ему ясно. Ясно в форме неистового чувства, вызывающе кричащего, что ему не нужно это прояснять. Он возьмет контроль над проектом X и будет править частью страны как своим феодальным владением. Каким образом? Чувство отвечало. Каким-то. Мотив? Разум упорно твердил, что мотивом является ужас перед бандой мистера Томпсона, что ему небезопасно находиться среди этих людей, что его план является практической необходимостью. В глубине сознания его чувство содержало ужас иного рода, утонувший вместе со связями между словами-щепками. Щепки эти представляли собой единственный компас, направлявший ход его мыслей в течение 4 дней и ночей, пока он ехал пустынными шоссе по превращавшейся в хаос местности, пока с хитростью маньяка изобретал способы незаконной покупки бензина, спал урывками в скромных отелях, где назывался вымышленными фамилиями. «Я Роберт Стедлер!» Вертелось у него в мозгу, а разум повторял это как формулу всевластия. «Захватить контроль!» Повторял он, мчась на красный свет ставших ненужными светофоров в полупокинутых городах, по вибрирующей стали моста Таггертов через Миссисипи, мимо редких разрушенных ферм Айовы. «Я им покажу!» Грозился он неведомым неприятелем. «Пусть преследуют! На сей раз они не остановят меня!» Он думал так, хотя его никто никогда не преследовал. Никто не преследовал и сейчас, кроме задних красных огней машины и гудевшего в сознании мотива. Стедлер посмотрел на умолкший приемник и издал смешок с таким чувством, словно погрозил кулаком пространству. «Это я практичен», — подумал он. «У меня нет выбора. Нет иного пути. Я покажу всем этим наглым гангстерам, забывшим, что я Роберт Стедлер. Они все погибнут, а я нет. Я выживу. Я одержу победу. Я им покажу». Эти слова были островками твердой земли в его сознании, посреди отвратительно безмолвного болота. Связи между ними погрузились на дно. Будь слова связанными, они образовали бы фразу: «Я покажу им, что другого образа жить на земле нет!» Вдали показались рассеянные огни казарм, построенных на участке проекта X, теперь называвшегося Harmony City. Подъехав поближе, Стедлер заметил, что на территории проекта X происходит что-то необычное. Проволочное заграждение было разрушено, часовых у ворот не оказалось. Но какая-то странная деятельность бурлила в темных местах и в свете каких-то колеблющихся прожекторов. Там были бронетранспортеры, бегающие люди, громкие команды и блеск штыков. Его машину никто не остановил. Возле угла лачуги Стедлер увидел распростертое на земле тело солдата. «Пьяный», — подумал он, предпочитая так думать и недоумевая, почему не уверен в этом. Грибовидное строение стояло на холмике перед ним. В узких окнах-прорезях был свет, и из-под крыши торчали бесформенные раструбы, наведенные в темноту местности. Когда он вылез из машины у входа, путь ему преградил солдат. Он был в полном вооружении, но без головного убора. Мундир сидел на нем мешковато. «Куда ты, приятель?» — спросил он. «Пропусти меня!» Высокомерно приказал Стедлер. «Что тебе там делать?» «Я доктор Роберт Стедлер». «А я Джон Блоу. Я спрашиваю, что тебе там делать? Ты из новых или из старых?» «Пропусти, идиот! Я доктор Роберт Стедлер!» Солдата убедили не фамилия, а тон голоса и форма обращения. «Из новых», — сказал он. Открыл дверь и крикнул кому-то внутри. «Эй, Мак, позаботься об этом дедуле, узнай, что ему нужно». В голом, тускло освещенном холле из армированного бетона его встретил похожий на офицера человек, только ворот мундира был расстегнут, из уголка рта бесцеремонно свисала сигарета. «Ты кто?» — рявкнул он, рука его метнулась к кобуре на бедре. «Доктор Роберт Стедлер!» Это имя не произвело впечатления. Кто дал тебе разрешение войти сюда?» «Мне разрешения не нужно». Это как будто произвело впечатление. Он вынул изо рта сигарету. «Кто посылал за тобой?» Спросил он немного неуверенно. «Мне нужно поговорить с комендантом», раздраженно потребовал Стедлер. «С комендантом? Опоздал, приятель». «Тогда с главным инженером». «С главным... А, с Уилли! Уилли молодчина, один из нас, но сейчас он на задании». В холле были и другие люди. Они слушали с настороженным любопытством. Офицер поманил к себе одного из них, небритого штатского, с накинутым на плечи старым пальто. «Что тебе нужно?» — резко спросил он Стедлера. «Кто-нибудь скажет мне, где находятся джентльмены из научного персонала?» — спросил доктор Стедлер любезно властным тоном приказа. Офицер и штатский переглянулись, словно этот вопрос был здесь неуместен. «Вы из Вашингтона?» — с подозрением спросил штатский. «Нет! Вы должны понять, что я порвал с этой вашингтонской бандой!» «Вот как!» Штатский, казалось, был доволен. «В таком случае вы друг народа?» «Должен сказать, я лучший друг, какой только был у народа! Я тот, кто дал ему все это!» И повел рукой вокруг. «Вот как!» Почтительно произнес штатский. «Вы один из тех, кто заключил сделку с боссом?» «Босс этой минуты здесь я!» Офицер со штатским переглянулись и отступили на несколько шагов. Офицер спросил. «Вы сказали, ваша фамилия Стедлер?» «Я Роберт Стедлер. И если не знаете, что это значит, то скоро узнаете». «Прошу вас, сэр, следовать за мной». Неуверенно вежливо сказал офицер. То, что происходило дальше, Стедлеру было непонятно. Его разум отказывался признавать реальность того, что он видел. В тускло освещенных, пришедших в беспорядок кабинетах двигались какие-то люди. У всех на бедрах было слишком много пистолетов. Ему задавали бессмысленные вопросы резкими голосами, в которых слышались то наглость, то страх. Стедлер не знал, пытался ли кто-нибудь дать ему объяснение. Он не слушал. Не мог допустить, чтобы это было правдой. Он повторял тоном официального владыки. «Теперь, босс, здесь я. Я отдаю приказание. Я приехал, чтобы взять власть. Я владелец этого места. Я доктор Роберт Стедлер. И если вы не знаете этого имени, вам здесь нечего делать, чертовы идиоты. Вы сами погубите себя, если таков уровень ваших знаний. Прошли вы школьный курс физики? Похоже, никто из вас вообще не учился в школе. Что вы здесь делаете? Кто вы?» Потребовалось долгое время, чтобы понять. Разум больше не мог этого блокировать. Кто-то опередил его. Кто-то держался того же взгляда на существование и поставил себе целью достичь того же будущего. Он понял, что эти люди, именующие себя «друзьями народа», захватили проект X несколько часов назад с целью установить собственное правление. Он смеялся им в лица со злобно удивленным презрением. «Вы понятия не имеете, что делаете, жалкие малолетние преступники! Думаете, что вы сможете управлять высокоточным научным изобретением? Кто ваш начальник? Требую встречи с вашим начальником!» Его непререкаемо властный тон, его презрение, их слепой страх людей необузданного насилия, не знающих мер надежности и опасности, заставили их заколебаться, не является ли он каким-то тайным членом их высшего руководства. Они в равной мере готовы были повиноваться или не повиноваться любой власти. Стедлера долго передавали от одного пугливого командира к другому. И, наконец, повели вниз по железной лестнице и длинным гулким подземным коридором из армированного бетона навстречу с боссом собственной персоной. Босс скрывался в подземном контрольном пункте. Среди сложных спиралей точной научной аппаратуры, создающей звуковые волны, напротив стенной панели с блестящими рычагами, дисками и приборами, именуемый ксилофон, Роберт Стедлер увидел нового властителя проекта X. Это был Кафи Мейкс. На Мейксе были тесный полувоенный мундир и кожаные гетры. Кожа на шее выпирала складками над краем воротника. Черные кудри были потными, спутанными. Он неустанно, нетвердо расхаживал перед ксилофоном, выкрикивая приказания людям, которые вбегали и выбегали. «Отправьте курьеров во все окружные центры в пределах досягаемости. Сообщите, что друзья народа победили. Скажите, чтобы больше не принимали распоряжений из Вашингтона. Новой столицей народного государства является Хармони-Сити, отныне носящий имя Мейксвилл. Скажите, что я жду по 500 тысяч долларов с каждых 5000 голов населения, а не то будет плохо». Прошло какое-то время, прежде чем внимание и мутные карие глаза Мейкса обратились к доктору Стедлеру. «Ну, в чем дело? В чем дело?» — отрывисто спросил он. «Я доктор Роберт Стедлер». «Что? Ах, да, да. Ты та самая большая шишка из иных миров, так ведь? Тот тип, что ловит атомы или что там еще. Ну, какого черта ты делаешь здесь?» «Это я должен спросить у вас». «Что? Слушай, профессор, я не в настроении шутить». «Я приехал принять контроль». «Контроль? Над чем?» «Над этим оборудованием. Над этим местом. Над местностью, в радиусе его действия». Мейкс невразительно посмотрел на него и негромко спросил. «Как ты попал сюда?» «Приехал на машине». «Я имею в виду, кого привез с собой?» «Никого». «Какое у тебя оружие?» «Никакого. Достаточно моего имени». «Приехал один, со своим именем и на своей машине?» «Да». Кафи Мейкс расхохотался ему в лицо. «Думаете...» — спросил доктор Стедлер. «Вы сможете управлять этой установкой?» «Проваливай, профессор, проваливай! Пошел отсюда, пока я не приказал тебя застрелить! Нам тут не нужны интеллектуалы!» «Много вы об этом знаете?» Доктор Стедлер указал на ксилофон. «Не все ли равно? Техники сейчас пруд-пруди! Пошел отсюда! Здесь тебе не Вашингтон! Я порвал с этими непрактичными мечтателями в Вашингтоне! Они ничего не добьются, торгуясь с этим радиопризраком и произнося речи. Действие, вот что нужно. Прямое действие. Проваливай, док. Твоя песенка спета». Мейкс зашатался, то и дело хватаясь за рычаги ксилофона. Доктор Стедлер понял, что он пьян. «Не касайтесь этих рычагов, кретин!» Мейкс невольно отдернул руку, потом вызывающе указал ею на панель. «Я буду касаться всего, чего захочу. Не учи меня, что делать!» «Отойдите от панели! Убирайтесь! Она моя! Понимаете? Это моя собственность!» «Собственность? Ну и ну!» Мейкс издал короткий смешок, похожий на лай. «Я изобрел ксилофон! Я создал его! Я сделал его возможным!» «Ты? Ну что ж, док, большое спасибо! Большое спасибо, но ты больше нам не нужен. У нас есть свои механики». «Вы хоть представляете, что я должен знать, чтобы сделать его возможным? Вы не смогли придумать ни единой его трубки, ни одной задвижки!» Мейкс пожал плечами. «Может быть». «Тогда как смеете думать, что можете им владеть? Как посмели явиться сюда? Какое имеете на него право?» Мейкс похлопал по кобуре. «Вот это! Слушайте, пьяный олух!» — выкрикнул доктор Стедлер. «Вы отдаете себе отчет, с чем играете?» «Не разговаривай так со мной, старый болван! Кто ты такой, чтобы так обращаться ко мне? Я могу голыми руками свернуть тебе шею. Ты знаешь, кто я?» «Испуганный бандит, утративший способность соображать». «Ах, вот как! «Я босс! Босс! И меня не остановит старое пугало вроде тебя! Пошел отсюда!» Они постояли, неотрывно глядя друг на друга, охваченные ужасом. Причиной ужаса Стедлера были неистовые усилия не признавать того, что он смотрит на свой окончательный продукт, свое духовное детище. Причина ужаса Кафи Мейкса была шире, она охватывала все существование. Он всю жизнь жил в постоянном страхе, но теперь силился не признавать, чего боялся. В минуту торжества, когда он надеялся быть в безопасности, этот таинственный маг, этот интеллектуал, отказывался бояться и бросал вызов его власти. «Убирайся!» – прорычал Кафи Мейкс. «Я вызову своих людей! Прикажу застрелить тебя!» «Убирайтесь сами, паршивый, безмозглый, хвастливый идиот!» – прорычал доктор Стедлер. «Думаете, я позволю вам обогащаться за счет моей жизни? Думаете, это ради вас я продал...» Он не договорил. «Не трогайте этих рычагов, черт возьми!» «Не смей приказывать! Не указывай, что мне делать! Ты не запугаешь меня своим ученым жаргоном! Я буду делать все, что захочу! Иначе за что я сражался?» Он издал смешок и потянулся к одному из рычагов. «Эй, Кафи, осторожнее!» — крикнул какой-то человек в глубине комнаты и бросился вперед. «Назад!» – заорал Кафи Мейкс. «Все назад! Думаете, я испугался? Я покажу вам, кто босс!» Доктор Стедлер бросился помешать ему, но Мейкс оттолкнул его одной рукой, рассмеялся при виде упавшего на пол ученого, а другой рукой дернул рычаг ксилофона. Грохот, визжащий грохот рвущегося металла и столкнувшихся противодействующих сил системы. Грохот восставшего против себя чудовища был слышен только внутри постройки. Снаружи не раздалось ни звука. Снаружи строение лишь поднялось в воздух, внезапно, беззвучно, развалилось на несколько больших частей, взметнуло в небо шипящие языки синего пламени и рухнуло грудой камней. В окружности радиусом в 100 миль, захватывающей части четырех штатов, телеграфные столбы повалились как спички. Фермерские постройки превратились в щепки. Городские дома рухнули, словно скошенные. Изуродованные жертвы не успели ничего услышать. И на периферии окружности, на середине Миссисипи, паровоз и первые 6 вагонов пассажирского поезда полетели в реку металлическим дождем вместе с западным пролетом разрезанного надвое моста Таггертов. На территории бывшего проекта X среди развалин не оставалось ничего живого. Лишь груды истерзанной плоти. А тот, кто некогда был обладателем великого разума, несколько бесконечно долгих минут испытывал мучительное страдание. «Есть какое-то ощущение невесомой свободы», — подумала Дагни. «В сознании того, что моей ближайшей, абсолютной целью является телефонная будка, что моя цель не имеет никакого отношения к целям прохожих на улицах». Это не вызвало у нее чувства отчуждения от города. Она впервые ощутила, что это ее город, и она любит его. Любит, как не любила никогда до этой минуты, с очень личным, торжественным, уверенным чувством обладания. Ночь была тихой, ясной. Дагни посмотрела на небо. Как ее чувство было скорее торжественным, чем радостным, но содержало в себе ощущение будущей радости, так воздух был скорее безветренным, чем теплым, но в нем витало ощущение далекой весны. «Убирайтесь с дороги», — думала она не злобно, а почти весело, с чувством отъединенности и освобождения, адресуя это прохожим, машинам, когда они задерживали ее торопливое движение, страху, который испытывала в прошлом. Меньше часа назад она слышала, как Голд произнес эту фразу, и голос его, казалось, все еще звучал в воздухе улиц, переходя в далекое подобие смеха. Она ликующе смеялась в бальном зале отеля, когда услышала эту его фразу. смеялась, закрыв рот ладонью, так что смех был только в ее глазах. И в его, когда Голд взглянул прямо на нее, и она поняла, что он слышит ее смех. Они глядели друг на друга в течение секунды, над головами восклицающей, вопящей толпы, над грохотом разбиваемых микрофонов, хотя все станции были мгновенно отключены, над звоном бьющегося стекла с падающих столиков, когда кое-кто панически бросился к дверям. Потом Дагни услышала, как мистер Томпсон закричал, указывая рукой на Голда. «Отведите его обратно в номер! Вы головой за него отвечаете!» Толпа раздвинулась, когда трое выводили его. Мистер Томпсон, казалось, на миг лишился сил, уронил голову на руки. Но овладел собой, подскочил, вяло махнул рукой своим приверженцам и быстро вышел через частный боковой выход. К гостям никто не обращался, никто их не инструктировал. Одни безрассудно бежали к двери, другие сидели, не смея шевельнуться. Бальный зал походил на судно без капитана. Дагни протиснулась через толпу и последовала за кликой. Остановить ее никто не пытался. Она нашла членов правительства, сгрудившимися в маленьком частном кабинете. Мистер Томпсон бессильно сидел в кресле, обхватив руками голову. Уэсли Моуч стонал. Юджин Лоусон всхлипывал, словно капризный ребенок. Джим смотрел на остальных с какой-то странной выжидающей напряженностью. «Я так и говорил вам!» — кричал доктор Феррис. «Говорил, разве не так? Вот чего вы добились своим убеждением по-доброму!» Дагни осталось стоять у двери. Ее присутствие как будто заметили, но, казалось, не придавали ему значения. «Я ухожу в отставку!» — крикнул Чик Моррисон. «Ухожу! Хватит с меня! Я не знаю, что сказать стране! Я не могу думать! И пытаться не стану! Это бессмысленно! Я ничего не могу поделать!» Он замахал руками в каком-то хаотичном жесте бессмысленности или прощания и выбежал из комнаты. «У Чика есть убежище, совсем необходимым, в Теннесси», задумчиво сказал Тинки Холлоуэй, словно он тоже принял подобную предосторожность и теперь задавался вопросом, не настало ли время ею воспользоваться. «Чик недолго будет пользоваться им, если вообще доберется туда», сказал Уэсли Моуч. «Шайки бандитов, состояние транспорта». Не договорив, он развел руками. Дагни понимала, какие мысли заполняли эту паузу. Понимала, что какие бы частные убежища эти люди не приготовили себе, теперь они знают, что оказались в ловушке. Она обратила внимание, что ужаса в их лицах нет. Были какие-то его признаки, но лишь поверхностные. На их лицах читались и полная апатия, и облегчение мошенников, считавших, что игра не может иметь иного исхода, не пытавшихся его оспорить и не жалевших о нем, и вздорное безрассудство Лоусона, отказывающегося осознавать что бы то ни было, и странная напряженность Джеймса, напоминавшая скрытую улыбку. «Ну?» – раздраженно спрашивал доктор Феррис с бурной энергией человека, освоившегося в мире истерии. «Что вы теперь собираетесь с ним делать? Спорить? Дебатировать? Произносить речи?» Никто не ответил ему. «Он должен спасти нас», медленно проговорил Моуч, словно загоняя остатки разума в пустоту и предъявляя ультиматум реальности. «Должен принять власть и спасти систему». «Почему не напишешь ему об этом в любовном письме?» спросил Феррис. «Мы должны заставить его принять власть. Должны принудить его править», произнес Моуч тоном сомнамбулы. «Ну?» спросил Феррис, неожиданно понизив голос. «Понимаешь теперь, какую ценную организацию представляет собой государственный научный институт?» Моуч не ответил, но Дагни заметила, что все как будто поняли его. «Ты возражал против моего частного исследовательского проекта, называя его непрактичным», мягко сказал Феррис. «Но что я тебе говорил?» Моуч не ответил. Он похрустывал суставами пальцев. «Сейчас не время быть разборчивыми», заговорил с внезапной оживленностью Джеймс Таггерт, но голос его тоже был странно негромким. «Мы не должны колебаться». «Мне кажется...» тупо произнес Моуч. Что цель оправдывает средства. «Уже поздно колебаться и держаться принципов», сказал Феррис. «Принести пользу могут только решительные действия». Никто не ответил. Все вели себя так, словно хотели, чтобы мнение их выражали не слова, а паузы. «Ничего не выйдет», произнес Тинки Холлоуэй. «Он не сдастся». «Это ты так думаешь», сказал Феррис и усмехнулся. «Ты не видел нашу экспериментальную модель в действии. В прошлом месяце мы получили 3 признания в 3 нераскрытых делах об убийстве». «Если...» заговорил мистер Томпсон, и голос его внезапно перешел в стон. «Если он умрет, нам всем конец!» «Не беспокойтесь», сказал Феррис. «Не умрет. Увещатель Ферриса надежно рассчитан против такой возможности». Мистер Томпсон не ответил. «Мне кажется, другого выбора у нас нет», чуть ли не шепотом выдавил из себя Уэсли Моуч. Все молчали. Мистер Томпсон старался не замечать, что все смотрят на него. Потом неожиданно выпалил. «О, делайте, что хотите! Я ничего не могу поделать! Делайте, что хотите!» Доктор Феррис повернулся к Лоусону. «Джин», напряженно сказал он, по-прежнему шепотом. «Беги в кабинет контроля радиостанций. Скажи, пусть все станции будут наготове. Скажи, что через 3 часа я заставлю мистера Голта выступить в эфире». Лоусон подскочил с неожиданной радостной усмешкой и выбежал. Дагни поняла. Она поняла, что они собираются делать, и что в их сознании сделало это возможным. Они не думали, что таким образом добьются успеха. Не думали, что Голт сдастся, и не хотели, чтобы он сдавался. Не думали, что теперь их может что-то спасти, и не хотели спасения. Движимые паникой своих неназванных эмоций, они сражались против реальности всю жизнь, и теперь достигли той минуты, когда почувствовали себя как рыба в воде. Им незачем было знать, почему они так себя чувствуют. Они никогда не хотели знать, что чувствуют, они лишь испытывали некое узнавание, поскольку это было то, чего они хотели. Это была та реальность, которая выражалась во всех их чувствах, действиях, желаниях, выборах, мечтах. Таковы были природа и метод бунта против существования и смутного поиска неведомой нирваны. Они не хотели жить. Они хотели, чтобы он умер. Ужас, который испытала Дагни, был кратким, словно резкая перемена перспективы. Она поняла, что субъекты, которых считала людьми, не люди. У нее оставались лишь чувства ясности, окончательного ответа и необходимости действовать. Голт находился в опасности. Не было ни времени, ни места в ее сознании, чтобы расточать их на эмоции по поводу действий существ, не достигших человеческого уровня. «Нужно принять меры», – прошептал Уэсли Моуч. «Чтобы никто об этом не узнал». «Никто не узнает», – сказал Феррис. Голоса их звучали сдержанно, как у заговорщиков. «Это отдельное секретное помещение на территории института. Звуконепроницаемое и надежно удаленное от остальных. О нем знают очень немногие из наших сотрудников». «Если нам придется вылететь...» заговорил Моуч и внезапно умолк, словно уловил какое-то предостережение в лице Ферриса. Дагни увидела, как Феррис посмотрел на нее, будто внезапно вспомнил о ее присутствии. Она выдержала этот взгляд, продемонстрировала ему холодное безразличие, словно не интересовалась их разговором и не понимала его. Потом, словно догадавшись, что разговор секретный, медленно повернулась, чуть пожав плечами, и вышла из комнаты. Она понимала, что им уже не до мыслей о ней. Дагни с тем же равнодушным видом неторопливо прошла по коридорам и вышла из отеля. Но когда миновала этот квартал и свернула за угол, вскинула голову. Складки вечернего платья стали биться о ноги как парус от внезапной быстроты шагов. И теперь, идя по темной улице и думая только о телефонной будке, она испытывала новое чувство, несмотря на сознание опасности и озабоченность. Чувство свободы, которой ничто не воздвигнет препятствий. Дагни увидела на тротуаре полосу света из окна бара. Никто не обращал на нее никакого внимания, когда она шла по полупустому залу. Несколько посетителей все еще ждали и напряженно перешептывались перед потрескивающей голубой пустотой телеэкрана. Стоя в тесном пространстве телефонной будки, словно в каюте корабля, готовящегося отправиться к другой планете, Дагни набрала номер. ОР-6-5693. В трубке тут же послышался голос Франциско. Алло? Франциско? Привет, Дагни. Я ждал твоего звонка. Слушал радиопередачу? Слушал. Теперь они хотят принудить его сдаться. Она говорила бесстрастным тоном. Хотят его пытать. У них есть какая-то машина, именуемая Увещеватель Ферриса. Она находится в изолированном помещении на территории Государственного научного института. В Нью-Гэмпшире. Они говорили о вылете. Говорили, что через 3 часа заставят его выступить по радио. Понятно. Звонишь из автомата? Да. Ты все еще в вечернем платье? Да. Теперь слушай внимательно. Дома переоденься. Уложи несколько вещей, которые тебе потребуются. Возьми драгоценности и те ценные вещи, которые сможешь унести. Кое-какую теплую одежду. Потом времени на это не будет. Встретимся через 40 минут на северо-западном углу, в 2 кварталах к востоку от главного входа терминал Таггертов. Хорошо. Пока, Чушка. Пока, Фриско. Меньше чем через 5 минут Дагни быстро сняла в спальне своей квартиры вечернее платье. Оставила его лежать на полу, словно мундир армии, в которой больше не служила. Надела темно-синий костюм и, вспомнив слова Голта, белый свитер с высоким воротником. Она собрала чемодан и сумку с плечевым ремнем. В угол сумки положила драгоценности, в том числе браслет из Риарден-металла, который заработала во внешнем мире, и 5-долларовую золотую монету, заработанную в долине. Было легко покидать квартиру, запирать дверь, хотя Дагни знала, что, возможно, больше никогда ее не откроет. Когда вошла в кабинет, на миг показалось труднее. Никто не видел, как она вошла, в передней кабинета не было никого. Громадный небоскреб Таггертов казался необычайно тихим. Дагни постояла, глядя на эту комнату, на все годы, которые она вмещала. Потом улыбнулась и подумала. Нет, не так уж и трудно. Открыла сейф и взяла те документы, за которыми пришла. Больше ничего из кабинета она не хотела брать, кроме портрета Натаниэля Таггерта и карты Таггерт Трансконтинентал. Она сломала обе рамы, вынула портрет, сложила карту и сунула их в чемодан. Запирая его, Дагни услышала торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вошел главный инженер. Он дрожал. Лицо его исказилось. «Мисс Таггерт!» — воскликнул он. «О, слава богу, мисс Таггерт, вы здесь! Мы звонили повсюду, разыскивая вас!» Дагни не ответила, лишь вопросительно посмотрела на него. «Мисс Таггерт, вы слышали?» «Что?» «Значит, не слышали. О, господи, мисс Таггерт, это... Я не могу поверить, никак не могу поверить, но... О, господи, что нам делать? Мост! Мост Таггертов уничтожен!» Она смотрела на него, будучи не в силах пошевелиться. «Уничтожен! Взорван! Разрушен, очевидно, в 1 секунду! Никто не знает, что произошло, но, похоже... Думают, что-то случилось с проектом X и... Похоже, это звуковые волны, мисс Таггерт. Мы не можем дозвониться ни до единого места в радиусе 100 миль. Это невозможно, не может быть возможным, но похоже, на этой территории все стерто с лица земли. Мы не можем получить никакого ответа. Никто не может получить ответа. Газеты, радиостанции, полиция. Мы продолжаем наводить справки, но сообщения, приходящие из границы этого круга... Он содрогнулся. Определенно лишь одно. Мост уничтожен. Мисс Таггерт, мы не знаем, что делать. Дагни бросилась к письменному столу и подняла телефонную трубку. Рука ее замерла в воздухе. Потом медленно, непрямо, с величайшим усилием, какое только от нее требовалось, стала опускать руку, чтобы положить трубку на место. Ей показалось, что на это ушло много времени, что руке ее пришлось преодолевать какое-то атмосферное давление, противостоять которому не могло бы ни одно человеческое тело. И в течение этих нескольких секунд, в тишине слепящей боли, она поняла, что испытывал Франциско в ту ночь, 12 лет назад, и что испытывал парень 26 лет, когда в последний раз смотрел на свой двигатель. «Мисс Таггерт!» – воскликнул главный инженер. «Мы не знаем, что делать!» Трубка с легким щелчком легла на место. «Я тоже не знаю», – ответила Дагни. Через секунду она поняла, что все кончено. Услышала свой голос, приказывающий этому человеку продолжать наведение справок и потом доложить ей. Она подождала, когда в гулкой тишине коридора смолкнет звук его шагов. Проходя по терминалу в последний раз, Дагни взглянула на статую Натаниэля Таггерта и вспомнила о данном обещании. «Он будет теперь лишь символом», — подумала она. «Но тем прощанием, какого Натаниэль Таггерт заслуживает». У нее не было никакого пишущего приспособления, но она достала из сумочки губную помаду и, улыбнувшись мраморному лицу человека, который понял бы, нарисовала большой символ доллара на пьедестале под его ногами. Дагни первой пришла на угол в двух кварталах от входа в терминал. Дожидаясь, она замечала первые струйки паники, которая вскоре затопит город. Автомобили ехали слишком быстро. Некоторые были нагружены домашним скрабом. Проносилось слишком много полицейских машин, и вдали завывало слишком много сирен. Весть о разрушении моста, очевидно, уже распространялась по городу. Люди поймут, что город обречен, начнется паническое бегство, но бежать им некуда, и это было уже не ее заботой. Дагни увидела Франциско издали, узнала его по быстрому шагу, когда еще не могла разглядеть лица. Уловила миг, когда он увидел ее, подойдя поближе. Франциско с приветливой улыбкой помахал ей рукой. Какое-то выразительное напряжение руки превратило это в жест представителя рода Донконья, приветствующего долгожданного гостя у ворот своих владений. Когда он подошел, Дагни стояла, торжественно выпрямившись, и, взглянув на него, на здание величайшего в мире города, как на нужных ей свидетелей, медленно произнесла твердым, уверенным голосом. «Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить для кого-то другого и не попрошу кого-то другого жить для меня». Франциско склонил голову, словно приглашая ее войти. Теперь улыбка его была приветственной. Потом поднял чемодан Дагни, взял ее под руку и сказал: «Пошли». Корпус, названный «Проект F» в честь доктора Ферриса, его создателя, представлял собой небольшое строение из железобетона, расположенное низко на склоне холма, на вершине которого стоял открытый всем взором Государственный научный институт. Из окон института крыша корпуса виднелась маленьким серым пятном среди густо росших старых деревьев. Она казалась не больше крышки люка. Корпус состоял из двух этажей кубических объемов, асимметрично поставленных один на другой. На первом этаже не было окон, была лишь усеянная железными шипами дверь. Во втором – всего одно окно, казавшаяся неохотной уступкой дневному свету, и эта грань кубика походила на лицо с одним глазом. Сотрудники института не проявляли интереса к этому зданию и избегали ведущих к его двери тропинок. Хотя никто ничего не говорил, но у всех складывалось впечатление, что в нем размещается проект для экспериментов над возбудителями смертельных болезней. Оба этажа были заняты лабораториями. Там было множество клеток с морскими свинками, собаками и крысами. Но центром и целью этого строения была подвальная комната глубоко под землей. Стены ее были неумело обшиты пористыми листами звуконепроницаемого материала. Листы начинали трескаться. В щелях виднелась скальная порода пещеры. Корпус постоянно сторожил специальный отряд из 4 охранников. В ту ночь их команда была увеличена до 16 человек, срочно вызванных по телефону из Нью-Йорка. Охранников, как и других работников проекта F, тщательно отбирали по одному признаку – безграничной способности повиноваться. Эти 16 человек были выставлены на ночь снаружи здания и в безлюдных лабораториях над поверхностью Земли, где они бездумно несли службу, нисколько не интересуясь тем, что могло происходить внизу. В подвальном помещении доктор Феррис, Уэсли Моуч и Джеймс Таггерт сидели в расставленных вдоль стены креслах. Напротив них, в углу, стояла машина, похожая на лабораторный шкаф неправильной формы. На ее поверхности расположились ряды застекленных приборов, каждый с сегментом красного цвета, квадратный, похожий на звукоусилитель экран, набор цифр, множество деревянных ручек и пластиковых кнопок, рубильник с одной стороны и красная стеклянная кнопка с другой. Поверхность машины казалась более выразительной, чем лицо управляющего ею механика. Это был крепкий молодой человек в пропитанной потом рубашке с закатанными выше локтя рукавами. Его светло-голубые глаза остекленели от громадной сосредоточенности. Время от времени он шевелил губами, словно повторяя заученный урок. От машины шел короткий провод к находящейся позади нее аккумуляторной батарее. Длинные спирали проводов, похожие на изогнутые щупальца спрута, тянулись по каменному полу от машины к кожаному матрацу, лежавшему под конусом неимоверно яркого света. Джон Голд лежал пристегнутым к этому матрацу. Он был раздет до нога. Маленькие металлические диски электродов на концах проводов были прикреплены к его запястьям, плечам, бедрам и лодыжкам. Напоминающее стетоскоп приспособление было прикреплено к его груди и соединено с усилителем. «Поймите правильно», – заговорил доктор Феррис, впервые обращаясь к нему. «Мы хотим, чтобы вы приняли полную власть над экономикой страны и стали диктатором. Хотим, чтобы вы правили. Понятно? Хотим, чтобы вы отдавали распоряжения, и они были правильными. Уразумейте, что речи, логика, доводы или пассивное повиновение вас теперь не спасут. Нам нужны идеи, иначе будет плохо. Мы не выпустим вас отсюда, пока вы не назовете конкретных мер, которые предпримете для спасения нашей системы. Потом мы заставим вас оповестить о них страну по радио». Он поднял руку, демонстрируя секундомер на запястье. «Даю вам 30 секунд, чтобы решить, начнете ли вы говорить сразу же. Если не начнете, мы начнем. Ясно?» Голд смотрел прямо. Лицо его не выражало ничего, словно он понимал больше, чем было сказано. Он не ответил. Все слышали в тишине тиканье секундомера, отсчитывающего секунды, издавленное, прерывистое дыхание Моуча, сжимавшего подлокотники кресла. Феррис махнул рукой механику у машины. Механик включил рубильник. Вспыхнула красная стеклянная кнопка, раздались 2 звука. Низкое гудение электрогенератора и какой-то стук, размеренный, как тиканье часов, но со странным приглушенным резонансом. Присутствующие не сразу поняли, что этот звук идет из усилителя и что они слышат биение сердца Голда. «Номер 3», – сказал Феррис, подав сигнал поднятием пальца. Механик нажал кнопку под одним из приборов. По телу Голда пробежала долгая дрожь. Левая рука задергалась в спазмах, вызванных током между запястьем и плечом. Голова откинулась назад, глаза закрылись, губы плотно сжались. Он не издавал ни звука. Когда механик снял палец с кнопки, рука Голта перестала трястись. Он не шевелился. Трое вопросительно переглянулись. Глаза у Ферриса были пустыми, молча испуганными. Таггерта – разочарованными. Стук сердца продолжал раздаваться в тишине. «Номер два», – сказал Феррис. Правая нога Голта задергалась в конвульсиях оттока, проходившего теперь между бедром и лодыжкой. Руки сжали края матранца. Голова дернулась из стороны в сторону, потом замерла. Биение сердца немного ускорилось. Моуч откинулся назад, прижавшись к спинке кресла. Таггерт сидел на краешке сиденья, подавшись вперед. «Номер один. Постепенно», — сказал Феррис. Торс Голта резко приподнялся, опустился и стал дергаться в долгих содроганиях. Пристегнутые в запястьях руки напряглись. Теперь ток шел от одного запястья к другому через сердце. Механик медленно поворачивал одну из ручек, увеличивая напряжение. Стрелка прибора приближалась к красному сегменту, обозначавшему опасность. Голд дышал шумно, отрывисто. «Достаточно?» – спросил Феррис, когда механик выключил ток. Голд не ответил. Рот его слегка приоткрылся для дыхания. Биение сердца ускорялось. Но дыхание замедлялось до ровного ритма благодаря тому, что он расслабился. «Слишком мягко вы с ним!» — крикнул Таггерт, глядя на обнаженное тело. Голд открыл глаза и взглянул на него. По ним ничего нельзя было понять, кроме того, что взгляд у него оставался твердым и вполне осмысленным. Потом он снова опустил голову и продолжал лежать неподвижно, словно забыв о наблюдателях. Его обнаженное тело выглядело в подвале неуместно. Оно напоминало древнегреческую статую. В нем была та же образность, но стилизованная в более легкую, динамичную форму, предполагающую большую силу и бурную энергию. Это было тело не возничего колесницы, а строителя самолетов. И как образность древнегреческой статуи, статуи человека в образе бога, дисгармонировала с духом современных залов, так его тело дисгармонировало с подвалом, предназначенным для доисторической деятельности. Дисгармония эта была резче, потому что он, казалось, вполне сочетался с электрическими проводами, нержавеющей сталью, точными приборами, рычагами контрольной панели. Они отчаянно гнали от себя любые мысли, осознавали только рассеянную ненависть и ужас. Может быть, отсутствие подобных статуй в современном мире превратило генератор в спрута и отдало такое тело в его щупальца. «Насколько я понимаю, вы специалист по электричеству», — сказал Феррис и усмехнулся. «Мы тоже, вам не кажется?» В тишине ответили ему два звука — гудение генератора и биение сердца Голта. «Смешанную серию», — приказал Феррис, ткнув пальцем в сторону механика. Теперь удары тока следовались неравномерными, непредсказуемыми интервалами. То сразу же один за другим, то их разделяло несколько минут. Лишь по конвульсивным содроганиям ног, рук, торса, всего тела, можно было понять, идет ли ток между двумя конкретными электродами или между всеми сразу. Стрелки приборов приближались к красным отметкам, потом отходили назад. Машина была рассчитана на причинение максимальной боли без вреда телу жертвы. Не Голд, а наблюдатели находили непереносимым пережидать минуты пауз, заполненных звуком сердцебиения. Сердце теперь чистило в неровном ритме. Паузы были рассчитаны на то, чтобы замедлить этот ритм, но не дать облегчение жертве, вынужденной ждать очередного удара в любой миг. Голд лежал, расслабившись, словно не пытался противостоять боли, а покорялся ей. Не пытался ослабить ее, а сносил. Когда он разжимал губы для дыхания, а они от внезапного удара тока сжимались снова, он не сдерживал дрожь напряженного тела, а предоставлял ей прекращаться в тот миг, когда исчезал ток. Только мышцы его лица туго натянулись, и сжатые губы время от времени кривились. Когда ток проходил по груди, золотисто-бронзовые пряди волос взлетали от дергания его головы, словно от порыва ветра, и падали на лицо, на глаза. Наблюдатели недоумевали, почему его волосы темнеют, и, наконец, поняли, что они мокрые от пота. Ужас от звука сердца, бьющегося так, словно оно вот-вот разорвется, должна была испытывать жертва. Но от ужаса дрожали мучители, слыша неровный, рваный ритм, и затаивали дыхание всякий раз, когда казалось, что он оборвался. Теперь по звуку казалось, что сердце скачет, неистово колотясь о ребра, в мучении и отчаянном гневе. Сердце протестовало. Человек нет. Он лежал спокойно, с закрытыми глазами, расслабив руки и слушая, как сердце борется за его жизнь. Первым не выдержал Уэсли Моуч. «О, Господи, Флойд!» — закричал он. «Не убивайте его! Не смейте убивать! Если он умрет, нам конец!» «Не умрет!» — прорычал Феррис. «Захочет умереть, но не умрет. Машина не позволит. Она математически рассчитана. Она безопасна». «Может, хватит? Теперь он будет повиноваться нам. Я уверен, что будет». «Нет, не хватит. Я не хочу, чтобы он повиновался. Хочу, чтобы он поверил. Принял. Захотел принять. Мы должны заставить его работать на нас добровольно». «Давайте же!» — выкрикнул Такерт. «Чего ждете? Не можете усилить ток? Он еще ни разу не вскрикнул». «Что это с тобой?» — ахнул Моуч, видя выражение лица Таггерта, когда ток сотрясал тело Голта. Таггерт пристально смотрел на него, однако глаза казались остекленелыми, мертвыми, но лицевые мышцы вокруг них собрались в отвратительную карикатуру удовольствия. «Достаточно!» — то и дело кричал Феррис Голту. «Готов захотеть того, чего хотим мы?» Ответа они не слышали. Голт время от времени поднимал голову и смотрел на них. Под глазами темнели круги, но глаза были ясными, а взгляд их осмысленным. В нарастающей панике наблюдатели теряли голову. Голоса их сливались в неразборчивые вопли. «Мы хотим, чтобы вы взяли власть!» «Хотим, чтобы вы правили!» «Приказываем, чтобы отдавали приказы!» «Требуем, чтобы диктаторствовали!» «Приказываем вам спасти нас!» «Приказываем думать!» В ответ они слышали только биение сердца, от которого зависела их жизнь. Ток проходил через сердце Голта, и оно начинало нерегулярно частить, словно спеша и спотыкаясь. И вдруг его тело расслабленно замерло, биение прекратилось. Тишина подействовала на наблюдателей, как ошеломляющий удар. И прежде чем они успели закричать, к их ужасу добавился другой. Голт открыл глаза и поднял голову. Потом они осознали, что гудение мотора тоже прекратилось, что на контрольной панели погасла красная лампочка. Ток прекратился. Генератор не работал. Механик тыкал пальцем в кнопку, но безрезультатно. Он включал рубильник снова и снова, пинал машину. Красный свет не загорался. Звук не появлялся. «Ну?» — рявкнул Феррис. «Ну, в чем дело?» «Генератор не в порядке», — ответил беспомощный механик. «Что с ним?» «Не знаю». «Ищи неисправность и устраняй!» Механик не был квалифицированным электриком. Его выбрали для этой работы благодаря не знаниям, а способности, не раздумывая, нажимать кнопки. Эта задача требовала напряжения всех его умственных способностей. Он открыл заднюю панель машины и тупо уставился на сложную систему спиралей. Видимых неполадок не было. Надел резиновые перчатки, взял плоскогубцы, наугад подвернул несколько болтов и почесал в затылке. «Не знаю, в чем тут дело», — сказал он. В голосе его звучала беспомощная покорность. «Кто я такой, чтобы сдать?» Наблюдатели подскочили, столпились у машины и уставились на непослушные детали. Действовали они интуитивно. Они знали, что ничем не могут помочь. «Но вы должны починить генератор!» — крикнул Феррис. «Он должен работать! Нам нужен ток!» «Мы должны продолжать!» — выкрикнул Таггерт. Он весь дрожал. «Это возмутительно! Я этого не потерплю! Я не отпущу его!» Он указал в сторону матраца. «Сделай что-нибудь!» — закричал Феррис механику. «Чего стоишь, сложа руки? Сделай что-нибудь! Исправь генератор! Приказываю!» «Да я не знаю, что с ним», — сказал, хлопая глазами, механик. «Ну так выясни!» «Как выяснить?» «Приказываю исправить генератор, слышишь? Заставь его работать, иначе уволю и брошу в тюрьму!» «Но я не знаю, что с ним». Механик растерянно вздохнул. «Я не знаю, что делать». «Это вышел из строя вибратор», — произнес голос позади них. Они обернулись. Голд с трудом дышал, но говорил твердым, уверенным голосом инженера. «Выньте его и снимите алюминиевую крышку. Там увидите два сплавленных контакта. Разъедините их, возьмите маленький напильник и зачистите оплавленные контакты. Потом снова наденьте крышку, поставьте вибратор на место, и ваш генератор заработает». Несколько секунд стояла мертвая тишина. Механик неотрывно смотрел в глаза Голту, и даже он смог распознать характер искры в темно-зеленых глазах. То была искра презрительной насмешки. Он отступил на шаг. Своим бессвязно тусклым сознанием, каким-то бессловесным, смутным, неясным образом, даже этот маленький человек понял смысл того, что происходит в подвале. Механик поглядел на Голта, троих наблюдателей, машину, содрогнулся, выронил плоскогубцы и выбежал. Голт расхохотался. Трое наблюдателей медленно попятились от машины. Они силились не позволить себе понять того, что понял механик. «Нет!» Внезапно завопил Таггерт, глянул на Голта и бросился вперед. «Нет! Я не дам ему так отделаться!» Он опустился на колени и лихорадочно стал искать алюминиевый цилиндр вибратора. «Я починю его! Я сам буду управлять машиной! Мы должны продолжать! Должны сломить его!» «Успокойся, Джим!» С беспокойством сказал Феррис, поднимая его на ноги. «Не лучше ли отложить до завтра?» Умоляюще произнес Моуч. Он смотрел на дверь, за которой скрылся механик. Во взгляде его сквозили зависть и ужас. «Нет!» — выкрикнул Таггерт. «Джим, разве с него недостаточно? Имей в виду, нам нужно быть осторожными». «Нет, недостаточно! Он даже ни разу не завопил!» «Джим!» — выкрикнул Моуч, испуганный выражением лица Таггерта. «Мы не можем себе позволить убить его! Ты это знаешь!» «Наплевать! Я хочу сломить его! Хочу, чтобы он завопил! Хочу!» И тут завопил сам Таггерт. Это был внезапный, долгий, пронзительный вопль, словно при каком-то неожиданном зрелище, хотя глаза его были устремлены в пространство и казались невидящими. Зрелище это возникло в его сознании. Защитная стена эмоций, уклончивости, притворства, полумышления и псевдослов, которую он возводил всю жизнь, рухнула в один миг. В тот миг, когда понял, что хочет смерти Голта, полностью сознавая, что за ней последует его смерть. Таггерт внезапно понял, что направляло все его действия. Не его замкнутая душа, не любовь к другим, не общественный долг или какие-то лживые звуки, с помощью которых он поддерживал самоуважение. То была страсть уничтожать все живое ради неживого. Это было стремление бросать вызов реальности, уничтожая всякую жизненную ценность, с целью доказать себе, что может существовать, не считаясь с реальностью, что никогда не будет связан какими-то вескими, непреложными фактами. Минуту назад он был способен сознавать, что ненавидит Голта больше всех на свете, что эта ненависть доказывает порочность Голта, которая не нуждалась в определении, что он хочет смерти Голта ради того, чтобы уцелеть самому. Теперь он знал, что хочет его смерти ценой собственной гибели вслед за ним. Знал, что никогда не хотел жить. Знал, что хотел мучительно уничтожить величие Голта. Он признавал, что это величие, величие по единственной существующей мере, независимо от того, признают его или нет. Величие человека, владеющего реальностью, как никто другой. В тот миг, когда он, Джеймс Таггарт, понял, что стоит перед выбором, принять реальность или умереть, его эмоции выбрали смерть. Лишь бы не капитулировать перед тем царством, выдающимся сыном которого был Джон Голт. Уничтожая Голта, Таггарт это понимал. Он искал уничтожение всего существования. Это вошло в его сознание не посредством слов. Поскольку все его знание состояло из эмоций, теперь он был захвачен эмоцией и видением, которого не мог рассеять. Он больше не мог напустить тумана, чтобы скрыть видение всех тех тупиков, какие всегда старался не видеть. Теперь в конце каждого тупика он видел свою ненависть к существованию. Видел лицо Черил Таггарт с ее радостным стремлением жить. И это стремление он всегда старался уничтожить. Видел свое лицо как лицо убийцы, которого все заслуженно ненавидели, уничтожавшего ценности, потому что они ценности, убивавшего, чтобы не обнаружить своего неисправимого зла. «Нет», – простонал он, неотрывно глядя на это видение и тряся головой, чтобы избежать его. «Нет, нет». «Да», – произнес Голт. Таггарт увидел устремленный прямо на него взгляд Голта. Словно Голт видел то же, что он. «Я сказал тебе это по радио, так ведь?» – спросил Голт. Это было клеймо, которого Джеймс Таггарт страшился. Клеймо и доказательство объективности. «Нет», – произнес он еще раз слабым голосом. Но это был уже не голос живого сознания. Он чуть постоял, слепо глядя в пространство. Потом ноги его бессильно подогнулись, и он сел на пол, все еще глядя в пространство, не замечая ни своих действий, ни окружения. «Джем!» – окликнул его Моуч. Ответа не последовало. Моуч и Феррис не задавались вопросом, что случилось с Таггартом. Они знали, что не должны пытаться понять это, дабы не разделить его участь. Они знали, кто сломился в этом подвале. Знали, что это конец Джеймса Таггарта, независимо от того, выживет его тело или нет. «Давай уведем Джима отсюда», – дрожащим голосом сказал Феррис. «Отвезем его к врачу или куда-нибудь». Они подняли Таггарта на ноги. Он не сопротивлялся, покорялся безвольно, переставлял ноги, когда его подталкивали. Это он достиг того состояния, до которого хотел довести Голта. Друзья вывели его из комнаты, держа за руки с обеих сторон. Он избавил их от необходимости признаться себе, что они хотят скрыться от глаз Голта. Голт наблюдал за ними. Взгляд его был слишком уж строго проницательным. «Мы вернемся!» – рявкнул Феррис начальнику охраны. «Оставайтесь здесь и не впускайте никого! Ясно? Никого!» Они затолкали Таггарта в свою машину, стоявшую под деревьями у входа. «Мы вернемся», – сказал Феррис деревьям и темному небу. Они были уверены только в том, что им нужно было покинуть подвал. Тот подвал, где живой генератор был присоединен к мертвому.